Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу «Переводы Библии на иные языки». Текст самаритянского Пентатеуха имеет некоторые разногласия с масоретским текстом. Большинством из этих разногласий это разноречия в некоторых стихах, грамматические и орфографические ошибки в постройке речи, которые потом были исправлены. Например, в книге Второзакония в главе 27 со стиха 4 и 8, где написано, цитирую, «Когда перейдешь Иордан, поставь камни те, как я повелел вам сегодня, на горе Гевал и обмажь их известью». В стихе 7 написано «И напиши на камнях все слова очень яственно». Конец цитирования. В этом стихе самаритяне заменили гору Гевал на гору Геразим, потому что на этой горе они построили свой храм. И этим изменением оригинального текста хотели придать большее значение своей религии и храму, нежели храму в Иерусалиме. Кроме этого разногласия, есть иные примеры подобных изменений или добавлений, основанных на таких же предпосылках. В 1900 случаях текст самаритянского Пентатеуха имеет такой же текст, как текст в греческом переводе «Септуагенты». И это показывает, что перевод самаритянского Пентатеуха делался под влиянием греческого перевода «Септуагенты». Самаритяне не только переменили некоторые написанные слова в Библии, но они также добавили свои слова к сказанным словам Моисеем, как, например, в книге «Исход» 20 главе с 2 по 17 стихи и «Второзаконие» в 5 главе 6 по 21 стихи. Эти написанные слова Моисеем они заменили своими словами, которые подходили к их национальным амбициям. Например, говорится в книге «Исход» 20 главе 2 стихе, цитирую, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Самаритяне не были в египетском рабстве и египетской земле. Они были переселены в Самарию ассирийским царем из Куты, Авы, Емафа и Сепарфаима. С израильтянами они были в постоянной вражде и соперничестве. И потому слова Моисея, относящиеся к народу израильскому, они заменили на народ самаритянский. 2. Арамейский перевод Библии из оригинала, называемый Таргум. Таргум есть свободным переводом или, как теперь называют, перефразированным переводом Ветхого Завета на арамейский язык. Наименование для этого перевода взято от арамейского слова «таргем», что означало «свободный перевод» или «толкование чего-либо». Того, кто делал такой перевод, называли «таргомен». Потом это слово и понятие модернизировалось, и этот арамейский перевод стали называть «таргумом». Когда израильский народ возвратился из вавилонского пленения в дни Ездры и Неемии, то многие из них уже не знали древнееврейского языка, на котором была написана Библия, а говорили на арамейском языке. Поэтому насущной потребностью для дня являлась необходимость, которую хорошо понимали книжник Ездра и его сотоварищи, что нужно читать народу Слово Божие на таком языке, который бы они понимали. А таким понятным языком был язык арамейский. Кроме того, Ездра был своего рода реформатором, Он со своими сотрудниками вводил иные формы и создавал новые традиции. Поэтому о Ездре говорится, что он со своими товарищами ввел новый обычай читать Слово Божье для народа на городских площадях. И читал он им на понятном для них арамейском языке. А это должно было значить, что у Ездры был уже арамейский перевод закона или книг Моисея. Это ярко иллюстрируется в книге Неемии, цитирую. «Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева. И читали из книги и закона Божия внятно, и присоединяли толкования, и народ понимал прочитанное». Неемии 8, с 1 стиха и 8 стих. Первым сделанным переводом был перевод Пентатюка, то есть книг Моисея, на арамейский язык, и его стали называть Таргумом. Нелегко установить точную дату этого перевода и кто делал этот перевод. Как думают ученые-теологи, что работа эта была начата еще во время Ездры, около 450 лет до Рождества Христова. И Ездра уже читал из этого перевода арамейского для собранного народа на площади в Иерусалиме. Фактом есть также то, что арамейский перевод Библии был Библией времен Христа. Однако модернизирование языка, орфографии, оформления и издания продолжалось почти по 11-е столетие нашей эры. Другими словами, Таргум был закончен, когда арабский перевод стал суплементом или добавлением к арамейскому переводу. Существует несколько секций Таргума, но ни в одном из них не имеется полного перевода Библии, а лишь части в каждом из них. Но если собрать эти три имеющиеся части Таргума, то в них будет полная каноническая Библия. И даже в третьей секции Таргума имеются части, взятые из еврейского Мидраша, то есть части Талмуда. Поэтому эта часть Таргума не была принята каноном ни евреями, ни христианами. Первая секция Таргума имеет в себе пятикнижие Моисея и в теологии называется Таргумом Онкелоса. И как говорится, что Онкелос был учеником Гамалиила, и ним была издана первая часть или секция Таргума. Существует иное мнение, что издание первой части Таргума принадлежало Акиле или же ученикам его школы, которые из уважения к своему учителю наименовали его переводом Акилы, или же это было просто метафорой, основанной на одной поговорке, цитирую, «так точен, как Акила». Это имело означать, что перевод этот был очень точный и хороший. Согласно научного и исторического исследования доказано, что в переводе оформлений, исправлений языка, грамматики, орфографии участвовали многие неизвестные лица. Там мог быть Ездра, Онкелос, Акила и иные. Иногда эта часть Таргума называется Вавилонским Таргумом, а иногда Иерусалимским. Это означало бы, что он был сделан в Палестине и потом перевезен в Вавилон. Перевод этот является простым и буквальным, слово за словом, что иногда нарушает правила морфологии и построения форм языка. Таргум, секция вторая. В нем помещены пророческие книги, согласно трехсложному делению Библии. Как утверждают, что переводчиком второй части Таргума был Иоанафан бен Уззеил, ученик знаменитого ученого Гилеля, и часто эту секцию называют переводом Янафана бен Узеля. Время перевода и издания, как думает, первая половина первого столетия нашей эры. Таргум, секция третья. В этой секции Таргума помещены писания или хагиографа. Это остальные книги Священного Писания, согласно трехсложному делению Библии. Существует также иной Таргум, который был скомпонован в Вавилоне в третьем столетии нашей эры. Это были толкования на Тору, то есть на пять книг Моисея. Таргум этот был как рецензия палестинских традиций и толкования. Известен еще Таргум с половины седьмого столетия нашей эры. В нем содержится Пентатеух, называют его псевдо-ионафановым Таргумом. В нем содержится смесь, взятая из онкелосового Таргума и части из еврейского Мидраша. Мидрашем называется часть Талмуда, содержащая в себе поэтические произведения и комментарии на Библию. Известен также иной Таргум, который был издан в VII столетии нашей эры, но он сохранился лишь в фрагментах и не имеет важного значения для сверки текста, но он важен в смысле герменетики и дает возможность изучить, в какой манер равенские ученые делили и комментировали перевод Таргума.